Глава 72. Хмурый. Двое мужчин стояли на газоне без травы между Манглерюдской церковью и шоссе. «У нас это называлось замутить ханку или задуться», — сказал мужчина в кожаной куртке мотоциклиста и откинул с лица длинные жидкие пряди. «Летом мы лежали здесь и курили все, что удавалось достать. В 50 метрах от Манглерюдского полицейского участка», — он криво улыбнулся. «Я, Улла, ТВ, его тёлка, плюс еще некоторые. Вот времена были». Взгляд у мужчины сделался мечтательным, а Рогер Йендам что-то черкнул у себя в блокноте. Отыскать Юля было нелегко, но в конце концов Рогеру удалось выйти на его след через байкерский клуб в Алнабру, где выяснилось, что теперь Юля ест, спит и проводит время как свободный человек, то есть никуда не ходит дальше магазинчика «Прикс», где покупает жевательный табак и хлеб. Йендам встречался с этим и раньше. Видел, насколько тюрьма делает людей зависимыми от привычного окружения, привычного хода вещей, от всего того, что дает ощущение уверенности. Правда, немного странно было, что Юля так быстро согласился поговорить о прошлом. Наверняка имя Бельмана сыграло решающую роль. Ула тогда гуляла со мной, и это было классно, потому что все в Манглерюде были тогда от Уллы без ума. Юля кивнул, словно бы соглашаясь сам с собой. Но этот-то от нее просто голову потерял. «Микаэль Бельман?» Юля покачал головой. «Да не, другой. Его тень. Бивис». «И что произошло?» Юля всплеснул руками. Рогер обратил внимание на шрамы у него на ладонях. «Тюремная перелетная пташка. То дурь на воле, то дурь в тюрьме». «Микаэль Бельман стукнул, что мы тырим бензин. А у меня к тому времени уже был условный срок за дела с гашишем, но и пришлось сесть. Мне уже передали, что Бельмана видели с Уллой. Но все равно, когда я вышел и собрался увести ее, этот Бивис меня уже поджидал. Почти до смерти отметелил. Сказал, дескать, Улла его девушка и Микаэля. Во всяком случае, не моя. И что, если я только покажусь поблизости...» Уля провел пальцем по тощему горлу с седым щетинистым кадыком. Просто больной на всю голову. Жуть! «Пацаны, мне даже не поверили, что этот долбанный Бивис чуть меня не пришил. Слюнявый идиот, который только и знал, что перед Бельманом шестерить». «Но вы что-то говорили про партию героина», — сказал Рогер. В разговоре с интервьюируемым по поводу наркотиков он всегда старался называть вещи их точными именами, во избежание недоразумений. Жаргонная терминология изменчива и в разных местах может значить разные вещи. Например, слово «смак» в Хофсетере означало кокаин, в Хеллерюде — героин, а в Абилчо — вообще все что угодно, чем можно вставиться. «Мы с Уллой и ТВ со своей тёлкой ездили на байках в Европу, в то лето, когда меня посадили. И в Копенгагене прихватили с собой полкило герыча. Таких байкеров, как мы с ТВ, шмонали на каждом контроле. Но мы пустили вперед девчонок. Идут, блин, такие лапочки, в летних платьицах, взгляд такой невинный, а у каждой по четверти кило хмурого в манде. Мы его почти весь сразу толкнули одному сбытчику в Твейте». «Вы искренне», — сказал Рогер, записывая, взял в скобки манду, чтобы потом заменить на приличное слово, и добавил «хмурый» в длинный список синонимов, обозначавших героин. «Дело прошлое, сейчас за это никого не прихватят. Да только того сбытчика из Твейта замели. Ну и предложили скостить срок, если он заложит подельников. Что он и сделал, крыса поганая. Откуда вы знаете? Ха, да он мне сам про это и сказал через несколько лет, когда мы вместе сидели в Уллерсму. Что он нафиг выдал и имена, и адреса всех нас четверых, включая Уллу, разве что личных номеров не назвал. И нам просто адски пофартило, что дело закрыли. Рогер лихорадочно записывал. А теперь угадай с трех раз, кто этим занимался в полицейском участке Стовнера, кто его допрашивал, кто распорядился, чтобы дело замотали, забыли и закрыли, кто под Уллу клинья подбивал. Мне хотелось бы, чтобы вы сами это сказали, Юлле. С огромным удовольствием. Это он самый был, кто ее у меня увел. Микаэль Бельман. И последний вопрос, сказал Рогер, зная, что подошел к самому важному. Существуют ли доказательства? Можно ли проверить источник информации? Вы помните имя этого сбытчика? В смысле, он ничем не рискует, его в любом случае упоминать не будут. Хочу ли я на него стукнуть? Ты об этом, что ли? Юлли громко рассмеялся. А то нет. Он произнес имя по буквам, а Рогер, перелистнув страницу, записал большими буквами, ощущая, как напрягаются скулы от невольной улыбки. Он заставил себя стереть ее с лица, но знал, что еще долго будет ощущать этот вкус, сладкий вкус наркотика. «Ну, спасибо за помощь», — сказал Рогер. «Да это я должен благодарить», — сказал Юлле. «Только ты уж постарайся сделать Бельмана. Тогда мы в расчете». И последнее, чисто из любопытства. «А почему тот сбытчик рассказал, что донес на вас, как вы думаете?» «Потому что он боялся». «Боялся». «Почему?» «Потому что слишком много знал. Он хотел, чтобы кто-то еще знал эту историю, на тот случай, если эта поросячья морда придет и сделает то, чем угрожала». «Бельман угрожал сбытчику?» «Не Бельман, его тень. Он сказал, что если парень еще хотя бы один единственный раз просто назовет имя Уллы, то он пырнет его так, что тот заткнется насовсем».